Денис пытался понять движение нового упражнения, показанного наставником, однако ничего не выходило. Он, как и десяток пошедших в обучение горным мастерам других верити, чувствовал себя мухой, бьющейся об стекло, не замечая открытого окна рядом. Наставники объяснить не могли, слишком разной оказалась техника боя, слишком разными принципы, да и сама основа техники. Парень полностью погрузился в себя, пытаясь разобраться, почему у него никак не получается. «Денис, смотри и повторяй». Остановился рядом кто-то незнакомый, но биокомп отметил его как инструктора, и парень прислушался. «Не парься по поводу идеального исполнения. К тому же учти, что любой прием надо проводить с учетом твоих личных способностей. Смотри, если ты сделаешь так, то вот в этом моменте сможешь метнуть молнию в противника». Инструктор продемонстрировал, как полагается, медленно, чтобы ученик увидел и понял движение. «Либо можешь сделать вот так и в конце ударить иглами». «Инструктор, простите, но я не понимаю. Покажите обычное движение». «Вот ведь! Повторяй». Инструктор стал медленно повторять, пока Денис не довел технику до автоматизма, что, как ни странно, заняло совсем немного времени. «Понял. Спасибо за помощь, инструктор». Парень, наконец, посмотрел на собеседника нормально и на мгновение опешил. Перед ним стояла та самая белая тень с золотисто-рыжими волосами, которая в свое время спасла его от работорговцев и которую он уже не надеялся когда-либо повстречать. «Молодец! На конфетку!» Она достала что-то из кармана и сунула ученику горного мастера в открытый от удивления рот. «Рот закрой, а то выпадет!» Денис послушно захлопнул рот, прожевал и проглотил сладость, даже не почувствовав вкуса. Остальные верити подошли ближе и принялись расспрашивать незнакомую наставницу. Та терпеливо объясняла каждому его ошибки, попутно вышучивая и раздавая конфеты. Со стороны это, наверное, смотрелось странно. Десяток взрослых с уважением расспрашивали подростка-сорванца. «Денис, в чем дело?» Незаметно подошедший Ронар хлопнул ученика по плечу, приводя в себя. Тот-то балдело уставился на наставника. «Это она!» Парень встряхнул головой и, наконец, смог говорить нормально. «Та самая, я вам рассказывал. Живая легенда нашего времени, белая тень. По слухам, их среди нашего народа всего три десятка. Она спасла меня в детстве. Я долго искал ее, чтобы поблагодарить. И теперь как-то даже не знаю, что сказать». «Правда?» Ронар удивленно смерил девчонку взглядом. «Выглядит малолетней оборванкой». «Выглядит», — Денис кивнул. «Я вот едва на 20 выгляжу, а она старше меня, как минимум вдвое». Ронар смутился. Он часто попросту забывал о возрасте ученика и вел себя с ним как с ровесником. Денис тем временем рассматривал свои руки, явно о чем-то размышляя. Потом сжал и разжал кулаки. Видимо, решился. И действительно. Парень подошел к рыжей. «Госпожа!» Она уставилась на него выжидающе, с непосредственным детским любопытством. «Я хочу поблагодарить вас за свое спасение», смущенно произнес Денис. Девочка вопросительно подняла бровь. Он сообразил, что она, наверное, не помнит. 200 лет назад кархуинцы захватили детей. Я был среди них, а вы освободили нас. Я вас запомнил». «Было дело», — кивнула рыжая, слегка нахмурившись, потом смутилась. «Меня потом Игнит долго ругал за расправу на глазах у детей. Травма, мол, психологическая на всю жизнь». «Вот только», — она прищурилась, — «глупости это, раз из тех птенчиков такие орлы вымахали. Скоро черные шнурки получите, а? Мы даже картаги ковать не начали», — смущенно отозвался кто-то из верити. «Я уже дважды ходил за заготовками, но ни одна в руки пока не далась», — добавил Денис. Это тревожило и учеников, и наставников, но поделать они ничего не могли. Ни один в верите пока так и не смог выбрать себе будущий меч, просто не чувствовал его. Заметно удивившись, рыжая начала расспрашивать наставников о картагах. Потом попросила у Ронара посмотреть меч и принялась изучать его, что-то невнятно бормоча себе под нос. Горный мастер опешил. Меч повис перед девчонкой в воздухе, как будто на нитках, и медленно поворачивался. «Гвен, что вы тут делаете?» Вышедший из туманного облачка портала, мастер Киртал хмуро уставился на нее. Дороти, сопровождавшая его, тоже смотрела на мать неодобрительно. Верите и горные мастера расступились, давая им пройти. «Мастер Киртал?» Гвен подняла отсутствующий взгляд на него. «Хочу». «Что?» – растерялся он. «Картак хочу». Ее глаза горели лихорадочным полубезумным огоньком. «Но для этого вам придется сначала стать горным мастером», – не без злорадства сообщил Киртал. «Не вопрос», – улыбнулась она, отдавая Ронару его картаг. «Только разгребу срочные дела и добуду заготовки для мечей, а там и до ковки недалеко». Горные мастера не сдержали смешков. Верите остались серьезными, Киртал нахмурился. «Понимаю, что мастеру вашего уровня не составит труда выучить незнакомое боевое искусство. Но заготовки? Их куют только из призрачной стали добрый десяток лет. Уточню, как куют, и найду старый корабль, с которого сдеру обшивку. Раньше их ого-го как укрепляли. Не хуже призрачной стали металл, точно говорю». «Гвен, если ты сунешься в море тишины...» Дороти власть. «Очень надо», — сверкнула та. «Хотя там вроде пару развалюх на детали разбирают. Или еще где поищу. Космоса большая, а я быстрая. Искать, искать и находить». Гвен говорила с незнакомым смешным старательно коверкая слова. «Гвен, безумная Гвен, вечный подросток и офицер разведки», — пробормотал тем временем один из верите. «Что ж говорили о ней инструктор Игнит?» «Кажется, что она отличный боец», — ответил сосед. «Насколько я помню, конечно». «Не понимаю, как эта мелочь может быть бойцом и офицером». «Не уверена, но чуть громче, чем надо», — сообщил его наставник. «Так ей же... сколько?» «А, 500 лет через 2 года стукнет», — сообщил второй верите и тут же прикусил язык под недобрым взглядом Гвен. «И кто же сдал меня, как стеклотару?» — непонятно спросила она. «И инструктор Игнит». «Муженек, значит», — пробормотала Гвен, хмурясь. «Вот таракан, тапочками закидаю». И, немного подумав, закончила. «А он все равно выживет». Верите дружно выдохнули и уставились на нее. «А как же? Капитан разведки, на которого буквально молились, и вдруг женат на этом? Да ладно!» Горные мастера все еще пытались осознать цифру, названную Верите. Дороти с Кирталом переглянулись и тихо вздохнули. Оракул видела, что старик начал понимать ее. Гвен умела создавать проблемы на пустом месте, как никто другой. Это было ее самым большим и самым раздражающим талантом. «Гвен, пойдем уже, у нас работа!» Женщина осторожно потянула мать за рукав. «Погоди, малая, я еще не закончила». Девчонка подняла потяжелевший взгляд. «Мастер Киртал, у меня к вам важный разговор. Отойдем в сторонку». Горный мастер кивнул и отошел к окну. Гвен потянулась следом, жестом остановив Дороти. «Мне надо поговорить с Веркитом», — непривычно серьезно и тихо сообщила рыжая. «Зачем?» «Поверьте, надо. В дальнейшем это избавит нас всех от многих проблем. Проведите меня к нему, пожалуйста». Киртал нахмурился, и Гвен добавила. «Даю слово, что не буду буянить, никому не причиню вреда. Где он, я знаю. Но обойти щиты и проникнуть туда самостоятельно не хватает сил». Горный мастер задумался, потом бросил несколько слов в амулет связи. Выслушав ответ, кивнул. «Ладно, вы дали слово». Скоро появился один из эльдаров и провел их в замок призраков. «Не стоит торопиться, он уже идет сюда. Точнее, она оглянулась, он уже здесь». Веркит был хмур и чем-то сильно недоволен, судя по виду. Он вопросительно посмотрел на эльдара и старого мастера, глаза буквально метали молнии. «Она хотела поговорить с вами и дала слово, что никому не причинит вреда». Киртал был спокоен. Эльдар же просто развел руками, говоря тем самым, что всего лишь исполнил приказ, остальное его не касается. «Что ты хотела обсудить?» Повар, наконец, взглянул на девочку и проворчал. «Могла бы прийти в настоящем облике». «Ну, если ты настаиваешь». Ее фигура плавно перетекла в другую форму. Теперь перед элеанцами стояла немолодая стройная женщина в простом темно-серебристом платье. Волосы приводили в недоумение. Темно-русые, наполовину седые и настолько длинные, что женщина перебросила их через локоть, но кончики все равно подметали пол. Правильные черты лица, благородная осанка. Никто бы не признал в ней ту самую наглую рыжую девчонку, если бы не спокойная, слегка насмешливая улыбка, играющая на ее губах, как и минуту назад. «Доволен. Я пришла просить о перемирии между нами». «Вполне, Александра». Повар смерил ее взглядом, еще больше нахмурился, однако кивнул. «О перемирии поговорим. Идем». «Благодарю вас, мастер Киртал. Господин Эльдар». Женщина склонила голову. «Попрошу вас никому не рассказывать о происшедшем. Скажите, пожалуйста, Дороти, чтобы не ждала меня». С этими словами она прошла в открытый веркитом портал. «Присаживайся», — предложил повар, когда они оказались в уютной комнате, уставленной мягкими креслами, между которыми стоял низкий журнальный столик со стеклянной поверхностью. «Спасибо». И Электра опустилась в одно из них. «Вина?» «Чаю, цветочного». «Не доверяешь?» «Не пью спиртного». «Какая тебе разница?» «Подаю пример детям». Она почти незаметно пожала плечами. «А тебе какой резон напиваться?» «Ну?» Веркит задумался. «Действительно». Перед ним возникло что-то из выпивки, перед ней маленькая чашка ароматного чая. «Тонко намекаешь, разговор будет длиться не менее 2 чашек». «Может, перейдешь к делу?» Повар смерил гостя недобрым взглядом. «Общаться с тобой – удовольствие небольшое. Мое отношение к тебе ты знаешь, как и его причину. Слишком часто в прошлом гадила всем вокруг, поэтому сама виновата во всем». «А предварительные разговоры о погоде и делах?» Электра не сдержала тихого смешка, потом вздохнула и, наконец, сделала небольшой глоток. Немного помолчав, женщина неспешно заговорила, глядя в кружку. «О моем поведении и прочем говорить смысла не вижу. Я делала то, что тогда было необходимо для выживания моего народа. Наступила на чьи-то больные мозоли при этом. Так предупреждать надо было, чего не делать, а не намеками говорить. Вы же никогда ничего прямо не говорите, а потом обижаетесь, что вас не поняли. Сами виноваты, дорогие, только сами. Поэтому не надо переносить вину с больной головы на здоровую. Впрочем, об этом не сейчас. Мы попали в скопление более 2000 лет назад. Я вела своих детей совсем в другое место, но нас закинуло именно сюда. Причем произошло это очень странно. Скорее всего, вмешался кто-то очень сильный, причем вмешался таким образом, что даже я ничего не смогла понять. И выход отсюда мне перекрыли. Ни одного естественного портала так и не удалось найти. Вышли мы в реальное пространство в том месте, где сейчас расположена система Элиана. Тогда она еще находилась в коконе. Мы разведали ситуацию в скоплении и сделали вид, что вышли в другом месте, постаравшись устроиться, но ошиблись и вызвали недовольство власть имущих, пожелавших взять наши способности под контроль, чего я позволить не могла и поняла, что нужно уходить в подполье. После нашего истребления время как будто замедлилось. Мы кое-как устроились и принялись наблюдать, почти ни во что не вмешиваясь. К чему ты это рассказываешь? К тому, что за пару десятилетий до появления Элиана что-то сдвинулось с места, что-то сильно изменилось. С вашим появлением время вообще помчало вскачь. А когда я появилась на планете, то, наконец, поняла, в чем дело. Мы ждали здесь именно вас. Она резко подняла взгляд. Всех вас. Уверена в этом, хотя объяснить истоки своей уверенности не могу. Но знаю, что мы нужны друг другу. Пока что я не услышал ничего такого, ради чего стоило затевать этот разговор, проворчал Веркит. Одни голословные утверждения. Но продолжай. В общем, главное для себя я сказала. Электра глотнула еще чая. «Убьют меня или изгонят, но мой народ будет жить. Мы, на удивление, хорошо сошлись с алианцами, словно дополнили друг друга». «Отвела б ты своих в орден», — посоветовал повар. «Там однозначно место для вас. Командор именно таких и собирает». «Как раз туда и шли. Да крюк сделали». На ее лице отразилась досада. «Там нам действительно было бы хорошо. Но случилось то, что случилось. Да и во времени мы здорово промахнулись». «А почему вам понравилось здесь, могу объяснить. Дело в том, что Элианскую империю и орден Аарн создавал один и тот же человек. Так что основные принципы одинаковы». «Один?» – изумилась Электра. «Этого я не знала. Спасибо за информацию». «Действительно, теперь многое становится понятным. Очень многое». «Нет, ну до чего же пронырливая сволочь, а?» «Ты даже не представляешь, насколько пронырливая», – хохотнул Веркит. «Некоторые себе все волосенки, у кого они были, повыдергивали из-за устроенного им, да ничего поделать не смогли. Он, понимаешь ли, владыку хаоса освободил, и тот взял его под свою защиту». «Владыку хаоса?» – потрясла головой женщина. «Да уж, сегодня ты не устаешь меня удивлять. Выходит, мастер и был носителем той самой мерзости?» «Да». «Был и остался, но изменил ее, она стала безопасной, потому владыка и смог вернуться в сферы. Теперь он сильно интересуется освободившим его и даже незаметно помогает. Не всегда, кстати, но он в своем праве. Да и не станет никого слушать, слишком высокий уровень имеет». «Да уж, становиться на дороге ему сумасшедших нет», — поежилась Электра. «Даже я. Впрочем, он и не...» Она умолкла. Повар довольно долго смотрел на собеседницу, пытаясь понять ее последние слова. «Даже она? Что это может значить?» Многие давно уже подозревали, что Александра, она же Электра, нечто большее, чем кажется. Вполне возможно, особенно если вспомнить некоторые ее эскапады, оставшиеся притом безнаказанными. Другого за это с землей бы смешали, отправили заново на весь цикл перерождений, обнулив все достижения, а эта смогла уйти от наказания. А ведь нарушала, причем явно, законы мироздания. Даже сумела возродиться со всей памятью, и не одна. Поэтому, в общем-то, Веркит до сих пор ее и не трогал, хотя она влезла на подконтрольную ему планету грязными ногами и хорошо потопталась. Но при этом исхитрилась сделать так, что ее действия пошли на пользу именно Элиану. А это говорило о том, что видеть последствия своих действий она умеет. «Погоди, а тебя разве можно убить?» — вспомнил Веркит опасения гостья. «Ты же...» «Пятеро!» — скривилась Электра. «Они смогут. Особенно сейчас, после третьей инициации. С чего им тебя убивать?» Он чуть подался вперед, что-то тут было не так. «То есть вы не в курсе?» Она посмотрела на него удивленно и поставила кружку на стол. «Ты только не пробуй на меня нападать, хорошо? Тебе же хуже будет». Электра положила ладонь на ключицы и замерла, что-то делая. Веркит с удивлением понял, что видит довольно сложную и правдоподобную маскировку, которую Электра осторожно ослабляет. «Адепт хаоса?» Он округлил глаза и вскочил, попутно перевернув стол, когда увидел, что она скрывает. «Нет!» – она испуганно выставила перед собой ладони. «Нет, Веркит, я не адепт!» «Тогда кто ты?» – взревел повар, уже готовясь вышвырнуть ее из замка и с планеты, одновременно формируя зов о помощи высшим сущностям, способным справиться даже с таким чудовищем. Перед ним клубилось облако первозданного хаоса, по какой-то неведомой причине заключенное в теле хрупкой женщины. Нечего было хаосу делать в воплощенном мире, он мог только разрушать. Именно выходу наружу подобных сущностей привязывал долгие эоны владыка, освобожденный мастером. Она, видимо, воспользовалась отсутствием охраны и сбежала. Впрочем, нет, что-то тут не сходилось. Электра уже много тысяч лет гуляет по вселенным, иногда срывает важные планы, но не разрушает миры, как сделал бы любой хаосит. Они просто не могут поступить иначе. Для них само наличие чего-то упорядоченного мучительно и нестерпимо. Тюрьма. Я – тюрьма и страж при этой самой тюрьме. Женщина вздохнула, опуская руки. Плюс еще и патруль, закидывающий очередную партию в камеры. И психолог, перевоспитывающий узников, плазма в глотку Дархоту. Не понял. Веркит рассматривал ее как нечто неприятное, но столь диковинное, что грех не рассмотреть. Это же невозможно. Сказанное гостьей действительно поразило его. Живое существо является тюрьмой для сущностей, которым не место в мироздании. Но разве хаоситы поддаются перевоспитанию? Не о том думает. Использовав все свои способности и возможности, повар смотрелся в Электру и осознал, что она сказала правду. Хотя понять это сможет далеко не каждая сверхсущность, разве что палачи, ну и представители его структуры. Сам знаешь, ученые часто с энтузиазмом доказывают, что что-то невозможно, а потом с не меньшим энтузиазмом изучают это что-то. Гостья улыбнулась слегка смущенно. «Ты это контролируешь?» «Я это сдерживаю». Она подняла руку и вновь сконцентрировалась, возвращая маскировку. «Все рассмотрел, надеюсь». Веркит задумчиво посмотрел на нее и снова сел. Теперь, на ином уровне глядя на Электру, он заметил добрый десяток недочетов и дыр в щитах, которые складывались в ту же картину, которую он видел только что. Но не присматриваясь и не зная, в чем дело, понять суть было невозможно. «Кто же она такая, черт возьми?» О том, что праматерь народа Верити не просто человек, было известно давно, но ничего подобного никто и предположить не мог. Кто обрек ее на это? На такое добровольно не идут. Или идут? Трудно сказать, но Веркит начал осознавать, что все далеко не так, как казалось раньше. Я видел плотный сгусток хаоса и тонкую пленку разного рода энергии вокруг него. Поясни. Эта пленка – очень сложный комплекс плетений, наложенный неизвестно кем и неизвестно когда. Я научилась работать с ним, но могу мало. Немного поглощать, по капле преобразовывать, и на это все нужно много сил. Поверх плетений есть еще несколько слоев, которые накладывали мои знакомые. Маскировка, щиты, сохранение энергии и тому подобное. Как давно это с тобой? Сколько себя помню. «И что будет, если...» «Если меня убить?» Она не сдержала кривой ухмылки. «С учетом того, что хаос будет нарастать, на скопление хватит. Я, конечно, постараюсь перенаправить поток, но не уверена, что успею. Поэтому и прошу не убивать меня. Пятеро и их подруги, молоды. Они смотрят на мир по-разному и видят больше тех, кто старше. Они сразу заметят, кто я». Недавно у меня получилось понаблюдать за ними. Они как раз кого-то разделывали на фарш, но он смылся. Поэтому и прошу тебя, когда вернутся, скажешь им, а я ретируюсь куда-нибудь и не буду мозолить глаза пару дней. Вот мы и пришли к сути вопроса, — проворчал повар тихо. А под суть вопроса не помешает чай и орденский коньяк, — продолжила женщина фразу собеседника. Тот хмыкнул и кивнул. Минут пять они просто сидели, наслаждаясь видом из окна и напитками. Обоим надо было подумать. Веркит всегда умел принимать решения быстро, за что его и ценили среди воспитателей. Порой от их решений зависело, жить или нет той или иной вселенной с миллионами населенных миров. И на решение требовалось потратить не более нескольких микросекунд, а то и меньше. Теперь ситуация была полегче, но повар испытывал досаду. Электра вломилась на Элиан, как слон в посудную лавку, и могла испортить всю его полуторатысячелетнюю игру. Допускать этого было нельзя. Слишком многое завязано на то, что могло вырасти из этой невероятной цивилизации. «Ну, что предлагаешь?» — хмуро спросил он. «На территории Империи и скопления, а также повсюду, куда занесет моих детишек, вы меня не трогаете, а я не делаю глупостей, пакостей, дурных шуток сверхъестественного свойства и присматриваю, чтобы не было выбросов хаоса. Если появится, ликвидирую. В остальном все как прежде. Я химичу, а вы меня ловите. Как-то слишком хорошо для нас. В чем подвох? Под «вы» я имею в виду структуры контроля и тех, кто тут появляется периодически. Но не обещаю, что смогу успевать повсюду. Выполнять чью-то работу вообще не собираюсь. А при чем тут Верити? Не понял Веркит. Как бы объяснить? Электра потеребила прядку волос. Как-то меня занесло в место, где младшие божества только набирали силу. И с каждым верующим их как будто связывала нить. У меня с Верити примерно то же самое. Я и сейчас вижу связи. Ты, кстати, в курсе, что наши потеряшки едва не погибли на территории Ордена? Точнее, в обитаемой галактике, в Лавиене. Да, я знаю. Веркит кивнул и заглянул в бутылку. Там оставалось на донышке. Кстати, хотел узнать, а почему ты постоянно в виде подростка ходишь? То, что со мной происходит, иногда сводит меня с ума. Если взрослый или старик начинает вести себя странно, его норовят сразу в психушку отправить или хотя бы на проверку. А если подросток, то внимания не обращают, думают, забавляются. Так что... Она передернула плечами и допила чай. Хороший чай, между прочим. Где берешь? На заднем дворе замка. Он поднялся на ноги. Обменяю пару партий на самый навороченный визор в скоплении. Мой запасной. Электро тоже встала. Лучше заходи поболтать, угощу. Ты сам предложил. Она улыбнулась. Так мы договорились, вы меня не трогаете, я не делаю глупостей. А ты поговоришь с... Да, но это пока касается только меня. С остальными поговорю, потом свяжусь с тобой. Проводить? Не стоит. Я уже разобралась в местной защите. До связи. До связи, ответил Веркит, уже растворяющийся в воздухе фигуре. Действительно разобралась. Вот зараза. Он восторженно хлопнул в ладоши, а затем отошел к окну и задумался. Понимание того, что Электра одна из сверхсущностей, а скорее даже богини Верити, стало для него неожиданностью. Эту шутницу никто не воспринимал всерьез, отмахивались, как от надоедливой мухи. Она делала, что хотела, и тихо сматывалась, оставив по себе недобрую память. И ведь добивалась своего. Никто из сильных не заинтересовался всерьез ее народом. Интересно. Что из всего этого получится? Очень интересно. Воспитатель, почти достигший своей цели, улыбнулся и кивнул своим мыслям. Вскоре ему предстояло большое дело, и к нему нужно подготовиться. А Электра, раз уж тут оказалась, поможет. Хочет она того или нет.